Глава 20. Переулок между универмагом Берпи и магазином бензина Бакалея соединял главную и западную улицы. Заезжали в него в основном грузовики, доставлявшие товар. В тот вечер в 21:45 Ренни-младший и Картер Тибодо прошли этим переулком практически в полной темноте. Картер нес в руке 5-галлонную канистру, красную с желтой диагональной полосой на боковой поверхности. «Бензин», — гласила надпись на полосе. В другой руке он держал мегафон, работающий на батарейках. Мегафон был белый, но Картер обклеил его полосками черной изоленты, чтобы он не бросался в глаза, если кто-то посмотрит в их сторону до того, как они успеют вновь нырнуть в переулок. Младший шагал с рюкзаком на спине. Голова больше не болела, хромота практически исчезла. Он твердо верил, что организм наконец-то справился с болезнью, которая так донимала его. Возможно, он подхватил какой-то вирус. В колледже этого дерьма выше крыши. И, наверное, надо только радоваться, что он вылетел из него за избиение того парня. Они вышли на главную улицу. Окна редакции лежали как на ладони. Свет лился на пустынный тротуар. В редакции Фримен и Гой переносили пачки газет к двери и складировали там. Старый деревянный дом, который занимал редакция газеты и квартира Джулии, располагался между городским аптечным магазином Сандерса и книжным магазином, но не вплотную к ним. От книжного магазина дом отделяла Дипкот Роуд, от аптеки — переулок, такой же, как и тот, по которому они только что прошли. Ночь выдалась безветренная, и младший подумал, что большого урона удастся избежать, если его отец достаточно быстро мобилизует свои войска. Впрочем, его это особо не волновало. Младшего вполне бы устроило, если бы сгорела вся восточная часть главной улицы. Тем хуже для Барбары. Он до сих пор чувствовал на себе взгляд этих холодных, оценивающих глаз. Никто не имел права так смотреть на него. Тем более человек, сидящий за решеткой. Гребаной Барби! Лучше бы я его застрелил, — пробормотал младший. — Что? — спросил Картер. — Ничего. Младший вытер лоб. Жарко. — Да, Фрэнк говорит, если так пойдет и дальше, мы спечемся и будем ходить красно-лиловыми, как сливы. Когда мы должны это сделать? Младший пожал плечами. Отец говорил ему, но он не мог вспомнить. Может, в 10 часов? Да какое это имело значение? Пусть эти двое сгорят. А если эта газетная сучка наверху, может, расслабляется со своим любимым дилдо после тяжелого дня, пусть сгорит и она. Еще больше проблем для Барби. Давай сделаем это сейчас. Ты уверен, брат? Видишь кого-нибудь на улице? Картер огляделся, главная улица по большей части темна и народу никого. Работали только 2 генератора — за зданием редакции и за аптечным магазином. Он пожал плечами. Хорошо, почему нет? Младший снял с себя рюкзак, откинул клапан. Сверху лежали 2 пары перчаток. Одну он отдал Картеру, вторую надел сам. Под перчатками, завернутые в банное полотенце, находились 4 пустые винные бутылки. Младший осторожно развернул полотенце, поставил бутылки на залатанный асфальт, с дна рюкзака вытащил жестяную воронку, вставил в горлышко одной из бутылок и потянулся за бензином. «Лучше позволь мне, брат», — остановил его Картер. «У тебя трясутся руки». Младший в изумлении уставился на них. Он не чувствовал никакой дрожи, но да, руки тряслись. «Я не боюсь, если ты об этом подумал. Никто не говорит, что боишься. Это как-то связано с твоей головой, любому понятно. Ты должен пойти к Эверетту, потому что чем-то болен, а он у нас нынче за врача. Я прекрасно себя чу. Заткнись, пока тебя кто-нибудь не услышал. Займись полотенцем, а я залью бензин». Младший достал пистолет из кобуры и выстрелил Картеру в глаз. Его голова взорвалась, кровь и мозги разлетелись во все стороны. Потом младший встал над ним и выстрелил снова и снова и снова. «Младший!» Он потряс головой, чтобы избавиться от наваждения. Очень уж яркая вышла галлюцинация. И осознал, что его рука действительно сжимает рукоятку пистолета. Может, полностью избавиться от вируса еще не удалось? А может, совсем это и не вирус? Тогда что? Что? Едкий запах бензина ударил в ноздри с такой силой, что начало жечь глаза. Картер наполнял первую бутылку. Буль-буль-буль доносилось из канистры. Младший расстегнул молнию бокового кармана рюкзака, вынул ножницы, доставшиеся от матери, отрезал 4 полоски от полотенца, одну скрутил, засунул в первую бутылку, вытащил, засунул другим концом, оставив висеть часть пропитанной бензином ткани, проделал то же самое с остальными бутылками, Этой работе дрожь в руках не мешала.